усталости легкий шелест дубин. Стучат молоточки по клавишам спин. Эта песня простая, ноты просты. За полем лес, ну а за лесом поле. Змея шипит, свернувшись на престоле. Равка ищет кусты. Мы все бежим по краю острова. Всю жизнь бежим по краю острова. Мы все живем на краю острова. Острова наша. Мы все бежим по краю острова. Всю жизнь бежим по краю острова. Мы все живем на краю острова. Острова наша. Ты думал, будет лучше, и вот на тебе одна картина в странных мирах других. Ушел в глубины по перилам. Нам говорили так красиво. Возможно, нас поторопили не только один. Мы все бежим по краю острова. Всю жизнь бежим по краю острова. Мы все живем на краю острова. Острова ножа. Мы все бежим по краю острова. Всю жизнь бежим по краю острова. Мы все живем на краю острова. Острова ножа. Мы все бежим по краю острова. Всю жизнь бежим по краю острова. Мы все живем на краю острова. Острова наша. Мы все бежим по краю острова. Всю жизнь бежим по краю острова. Мы все живем на краю острова.